грустно. Больно было бы мне, да и напрасно объяснять вам, что появление ваше в Петербурге, ваше наружное и душевное совершенство, которым никто не мог бы противиться, отняли у нас государственного человека, вырвали краеугольный камень из-под храма, начатого им во имя спасения Отечества. С тех пор, как он узнал вас, он забыл все святые обязанности свои, изменил супруге, друзьям, чести, Богу. Враги его воспользовались слабостью его или страстью, чтобы сделать ее орудием своих козней. Но дойдут мимо вашего сердца эти слова, и пойдут они, наверное, мимо. Все это для вас вздор. Ваше сердце не поймет теперь ничего из этого. И потому не говорю, возвратите его святым его обязанностям. Напоминаю только гибель любимого человека. Твержу только, спасите его от плахи и унижения, которые для него еще ужаснее смерти. Минуты дороги. Вот в чем дело. Вы найдете здесь две бумаги. Постарайтесь всячески, чтобы государыня их увидела и прочла. Но под условием, чтобы Бирона при этом случае с нею не было. Да благословит вас любовь на этот подвиг. Провидение, конечно, вас назначило спасти любимого человека от гибели и позора, что может быть сладостнее этого для вас, существо необыкновенное. Но каким образом, спросит вас государыня, достались вам эти бумаги? Учитель ваш Тредьяковский, скажете вы, оставил у вас книгу, которую при сём посылаю. Перебирая листы ее, нашли вы бумаги и при них записку, тоже здесь прилагаемую. С Тредьяковским мы уж сделаемся на случай, если потребовали его государыне на лицо для допроса. Записку можете ей показать. Вручаю вам судьбу А.П. Если вы любите государыню, сказано было в особой записке, если вам добрая слава ее и спокойствие дороги, вручите ей осторожнее вложенные в книгу Тредьяковского бумаги, но только тогда, когда не будет у нее злодея Бирона. Все это перешло через руки негра Волынского в руки черномаза его приятельницы, жившей во дворце. И никто не видал, какими путями эта посылка закралась на грудь Мариорицы. Как дорого ей это поручение! Ни другому кому, ни жене его вручен залог его спасения. Ей, одной ей. Провидение знает, что она любит его более всех на свете. Как радует ее, возвышает это поручение. Она забывает уж свое горе, бедственную ночь, мать. Спасение милого Артемия, тут у сердца ее, тут он сам, его жизнь, его спокойствие, счастье, честь. Какая нужда для нее, что она цыганка? Она выше всех в мире. Она спасительница милого человека. Он узнает, говорит сама с собой Мариорица, что все это я, никто другой для него сделала. Еще прикажите что-нибудь, господин Зуда, но только именем его, и вы увидите, буду ли уметь исполнить. И глаза этого прекрасного создания разгорались огнем неземным, и щеки ее пылали. С каким восторгом примеривает она на себе терновый венец, ей так расчетливо предлагаемый. А Волынский что делал в это время? Забывал ее в объятиях той, который некогда изменил для нее ж, дочери фатализма. Что ж была его любовь? Пылкая, безумная. Вы легко отгадаете. Не ошибался ли и в этом случае Зуда? Вечер во дворце. Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами.